В начале первого в дверь позвонили. Мы с Джамилёй моментально заняли свои места. Тихонько ойкнув, Катерина, как и было обговорено заранее, побежала открывать. Почти сразу же на кухне послышался звон разбитого стекла. Похоже, осаду они предприняли серьезную. Но ничего, в самом экстремальном случае коротышка должен прийти на помощь. Короткий и сдавленный вскрик Катерины ничего хорошего не предвещал, но я немного успокоился, когда знакомый голос спросил у нее, где найти хозяина. «В гостиной он? Но кто вы такие?» «Ангелы небесные!» — врываясь в комнату, заржал он. «Санек, свяжи ее, а я пока Игорешей займусь!» «Андрей?» — удивился Говоров, по достоинству оценивая длинный нож и черную маску своего шофера и охранника. «Что за колпак у тебя на голове?» «Узнал! Значит, тебе же хуже будет! Не хотели мы вас мочить, а теперь придется! Нам свидетели не нужны!» «Что за ерунду ты городишь? Обкурился, что ли?» Совершенно спокойно спросил Говоров. «Иди, проспись, а завтра я с тобой крупно поговорю. Мне наркоманы не нужны. И спрячь свой дурацкий нож, а то я вызову милицию!» «Санек!» — чуть не лопаясь от смеха, крикнул он подельнику. «Давай скорее сюда! Прикинь, этот козел так и не понял, зачем мы сюда прилетели!» «Убирайтесь немедленно вон!» Чувствуя себя в полной безопасности, входил в раж хозяин. «Катя, быстро выстави этих негодяев!» «Отдыхай, твоя Катя, и ты сейчас займешь место рядом!» Пообещал Санек и бесцеремонно, толкнув строптивого хозяина на диван, подставил горлу нож. «Где бабки?» «Какие бабки?» Изобразил изумление Игорь. «Нет у меня никаких бабок!» «Цыбик, он действует мне на нервы! Я его сейчас замочу!» «Перестань! Нам его шкура нужна в последнюю очередь! Доставай паяльник! Сейчас он у нас разговорится, как пьяный конферансье!» «Отстаньте! Я буду звать на помощь!» Судорожно вцепившись в пижамные штаны, заверещал Говоров. «Что вы хотите со мной сделать?» «Девочку, да, Санек?» — резвился Андрей. «А может, сначала бабу его попробуем?» «Не, она дохлая, как вобла. А у Игорька попец в самый раз. Паяльник готов». «Прекратите немедленно. Вы у меня завтра же прощения просить будете. На коленях валяться. Жопу мне вылизывать». «Если ты до завтра доживешь, где деньги, падла?» С раскаленным паяльником, приближаясь к обнаженной говоровской заднице, заорал Санек. «Нет у меня никаких денег!» Следуя инструкции, мужественно держался Игорь. «Я дома денег не держу!» «Не суши мозги! Бабки у тебя дома!» «Хорошо, возьмите в тумбочке под телевизором. Там три штуки. Засунь их себе взад. Где полтора лимона, которые ты принес с работы?» «Откуда вы знаете?» «От верблюда! Поджарь его, Санек!» «Не надо!» Протяжно завыл Говоров и, честно отыграв роль, раскололся. «Подождите, я вам все скажу. В стенке они, в платяном шкафу». «Ну вот, оговорил, целка!» Оставляя жертву, удовлетворенно заурчал Цыбик. «Санек, подержи его, пока я посма...» Закончить фразу ему было не суждено, потому что прямо на уровне своего сопливого носа он увидел ствол пистолета, который я любезно ему показал. Секундой позже, охнув, повалился Санек в самое ухо сраженной стройной женской ножкой. «Больно!» — пожаловался нам Говоров, потирая на ягодице багровый рубец от паяльника. «Скоты! Мы их прямо здесь кончать будем или за город вывезем?» «Еще чего выдумал!» — возмутился я. «Сто лет буду таскаться с ними через город. Здесь и завалим, во дворе и зароем. Ты иди, Катю развяжи, да приготовь побольше полиэтиленовой пленки, чтобы кухню кровью не забрызгать». «Так уже все готово. Там и пленка, там и шнуры, чтобы потом перетянуть». «Ну, тогда пойдем, страдалец Андрей. Будем готовить твою грешную душу к отправке в заоблачные выси. «Довольно ты потоптал эту землю. Теперь отойдешь в мир иной, где вскоро встретишь и Дениса, и рабу Божью Линду. Пойдем, помолясь, нам до утра надо управиться». «Я не виноват!» — прохрипел он, с неподдельным ужасом глядя на меня. «Не виноват!» «А кто ж виноват? Скажи, и станет легче. Это все Лорка, сука, придумала!» «А ты в этом уверен?» «Да, только не убивайте меня, я ж вам все расскажу!» «У нас есть ровно 3 минуты, чтобы тебя выслушать и сделать заключение о степени твоей виновности. Постарайся уложиться в регламент». «Да, конечно, я как на духу!» «В начале марта, Денис, мы с ним служили вместе и скорешились, попросил меня 2 дня посмотреть за Линдой, которую он держал у себя дома. Он обещал дать мне за это 5000 рублей. Я, конечно, согласился и взялся эту девку сторожить». «Предварительно подсадив ее на иглу?» «Нет, она сама попросила, и я не хотел». «Ладно, замнем для ясности. Пока это несущественно. Продолжай». «Ну вот, прошло 3 дня, и он приехал с каким-то мужиком, который на моих глазах его пристрелил. У того мужика было много денег. Он Дениса случайно убил, но все равно убил, и со страха тут же сбежал, забыв, что приехал за Линдой. Я испугался и тоже бросился бежать. Уже открыл дверь, а тут из лифта выходит Лоренс. Она запихнула меня назад и, ругаясь, потребовала, чтобы я прекратил истерику и унес труп на чердак. Я ей говорю: ты что же, сдурела? Денис весил под 100 килограммов, а во мне и 60 нет. Но эта зараза и говорит: разрезай его на части. Ну, а я ни в какую. Тогда она принялась меня пугать, мол, сейчас же сообщит, куда следует, и на 10 лет я зэка. Делать было нечего. Я утащил Дениса в ванну, взял нож, но только сделал первый надрез на шее, ну как тут же потерял сознание. Она, падла, выматерилась и позвонила Валерии Ивановне. «Кому-кому?» — оторопел я. «Меньше всего ожидая услышать здесь это имя». «Валерии Ивановне?» — повторил Цыбик и непонимающе уставился на меня. «Тетка это ее! Через час пришла Валерия Ивановна и быстро разделала Дениса. Ночью я отнес его на чердак, а голову на следующий день закопал в лесу. Я думал, что на этом все кончилось. Но Лоренс велела мне и дальше сторожить Линду. Она сказала, что рано или поздно за ней явится тот денежный мужик. А если нет, то сама Линда, когда будет в ломке, даст нам его адрес и расскажет, где его искать. Мне надо только еще несколько дней продержать ее на игле. А в субботу она сообщила, что ждать дальше опасно, и вколола ей большую дозу. Потом, когда она умерла, Лоренс ее накрасила и распорядилась, чтобы я через чердак отнес ее подальше и в подъезде подвесил. За это она пообещала устроить меня на хорошую работу и быть моей любовницей. Ну, так оно и получилось. А потом, когда появились вы, она снова зашебаршилась. Говорит, скоро будет дело, готовься. Откуда ей об этом стало известно? Как же? Она ведь прослушивала все ваши разговоры. Каким образом? Из кабинета Стригуна слышно все, о чем там говорят. Откуда она узнала о том, что Стригун нечист на руку и ведет двойную игру? Не знаю, это вы у нее спросите. Да только вряд ли вы ее теперь найдете. Она оставалась на улице. А когда поняла, что мы засыпались, конечно же, сквозанула. Посмотрим. А спросить ее, кажется, подошло время. Поднявшись, я подал условный световой сигнал, и уже через минуту перед нами предстала крошка Лоренс, слегка помятая неучтивым коротышкой. «Я ничего не знаю», — сразу же заявила она. «А мы пока от тебя ничего и не требуем. Просто послушай, что о тебе говорят люди добрые». Подмигнув ей, я врубил запись на прослушивание и велел капитану вызывать наряд, доехать за Валерией Ивановной Гладышевой, квартирной хозяйкой Дениса Виноградова. На следующий день в 11 часов Говоров молча выкинул передо мной 3 пачки валюты. «И это все мне?» — ухмыльнувшись, спросил я недоверчиво. «Да, можешь гулять от пуза. Они фальшивые!» Так, разъяснилась последняя загадка. Откуда у Стригуна столько денег?